но ноги почему-то не слушались. Анна стояла, уронив руки вдоль тела. В своем длинном одеянии из желтого шелка она была похожа на жрицу на пороге совершения какого-то обряда, захваченную сильным внутренним волнением. Она посмотрела на Джеральда. «Питер», — сказала она, — Эффингам впервые услышал, как она произносит это имя. Прозвучало глухо, еле слышно. «Питер приезжает. Скоро». «Неужели это правда, Джеральд?» «Истинная правда, Анна». «Хочешь прочитать телеграмму?» Она горестно покачала головой и отстранила руку, которую Мэриан сочувственно положила ей на плечо. «Питер», — повторила Анна, словно пробуя эти звуки. «Нет, этого не может быть. Это неправда, Джеральд». «Правда. Сядь, Анна. Налить тебе виски?» «Нет, хватит», — пробормотала она и отошла к окну. Они смотрели, как она стоит там, решительно отделившись от всех. В комнате повисло молчание. Наконец Элис, кашлянув, произнесла: «Извините, но мы с Эффи, наверное, уже пойдем? Пошли, Эффи?» Потянув за руку, она принудила его встать. Не оборачиваясь, Анна сказала: «Не уходи, Эффингам, пожалуйста». Но уверенным, твердым голосом Элис возразила: «Он пьян. Ему лучше лечь спать. Я приведу его, когда он протрезвеет. Идем, Эффи, шевели лапами». И она начала подталкивать его к двери. «Эффингам, останься. Прошу тебя. Прошу». «Сказала же. Обещаю доставить его обратно». «Это происходит совершенно автоматически», — доложил Скотту Эффингам. Пошатываясь, держась за руку Элис, Эффингам спускался по лестнице. Солнечный свет ударил ему в глаза, а, выйдя из застекленных дверей, он расслышал какой-то звук у себя за спиной в глубине дома. Голос, переходящий в пронзительный крик, повторял его имя. Но он забрался в Остин и мгновенно заснул. Глава 22. «Эффингам! Эффингам!» Кто-то снова и снова кричал, звал его. Он спросонья вслушивался. Крик доносился откуда-то издалека, из-за черной топи. Он чуть шевельнулся и вновь окунулся в темноту. «Эффингам!» «Не встану», — думал он. «Еще миг, и будет тихо». Но кто-то грубо тряс его за плечо. Тряс и тряс. Он забормотал протестующе и приоткрыл глаза. Оказалось, что вокруг ночь, и лампа тускло светит на столе, и Макс сидит на кровати. «Все пытаюсь тебя добудиться». В неясном свете фигура старика показалась вдруг Эффингаму громадной, угрожающе близкой. Он сжался под одеялом. Случилось что-то ужасное, но что? Он сейчас не мог вспомнить. И снова закрыл глаза. Но Макс встряхнул его, впившись ногтями в плечо. «Больно ведь!» — раздосадованно буркнул Эффингам. Руки Макса никогда ему не нравились, пугали его. Сейчас голова у него трескалась от боли, ноги ныли. Ночь на болоте — это он вспомнил —